Пусть это будет знаком его согласия. Отставь трость, пройдись. Я поднялся и, отставив сторону, та покинула меня. Я не ощущал никакой боли. Пораженный, я опять сел на прежнее место. «Это знак, который ты хотела получить», — воскликнул я. «Однако и я верю в него и не нуждаюсь ни в каких знамениях». Тогда Магдалина подняла мою трость и спросила с улыбкой на губах: «Может мне отказаться от своей прежней молитвы и попросить его, чтобы ты опять захромал? Думаешь, что тебе удалось бы сделать меня калекой до конца моих дней, если бы ты обратилась к нему с подобной просьбой?» Но Мария в ужасе осмотрелась вокруг, словно застигнутая врасплох за совершением какого-то скверного поступка. «Нет, нет, если взывать к его имени с целью навредить кому-то, то можно навредить лишь самому себе. Его имени можно лишь благословлять, а проклинать — никогда». От появившейся улыбки она вся изменилась, и, глядя на что-то, чего я не мог видеть, погрузившись в собственные мысли, принялась сгибать трость в руках. На моих полных удивления глазах вырезанная из дуба трость слегка согнулась, словно стебель камыша. Я стоял как зачарованный, не веря собственным глазам, пока она, почувствовав на себе мой взгляд, не очнулась и, в свою очередь, не посмотрела на меня. «Что случилось?» — спросила она, перестав сгибать трость. Машинально я взмахнул руками, словно желая ее о чем-то предупредить. Но мои губы сами произнесли: «Согни снова эту трость». Мария попыталась это сделать, но, несмотря на всю прикладываемую силу, трость ни капельки не поддалась. Тогда я тоже схватил ее. Это была крепкая, негнущаяся трость. Погрузившись в собственные мысли, Мария даже не обратила внимания на то, что делали ее руки. Я ничего не сказал, но в голове у меня промелькнула мысль. Вероятно, это был поданный назаретянином знак, потому что я усомнился в том, что нога зажила при его помощи. Не знаю, почему так случилось, ведь я действительно не нуждался ни в каких знамениях. В мою душу опять вселилась надежда. Мне даже в голову не пришло, что дерево могло быть согнуто с помощью какого-то колдовства. Я не испытывал никакого помутнения разума, как это бывает, когда колдун принимается за свое дело. Наоборот, мой разум был совершенно ясен и чист. «О, Мария, какая ты счастливая женщина!» — воскликнул я. «Отвергни всякие сомнения. Он по-прежнему остался твоим Господом, и когда ты взываешь к нему, он приходит, даже если ты при этом его не видишь». Выйдя из дома, мы оба ощущали новый прилив надежды. Магдалина показала мне свой сад и голубятни, рассказала о том, как ловят птиц в долине, и о том, как, будучи еще ребенком, сама взбиралась на высокие кручи, не испытывая ни страха, ни головокружения перед бездонными пропастями. Мы вошли в ее жилые комнаты, в которых было полным-полно дорогой мебели, пышных ковров, и она рассказала, что со времени своего избавления от демонов разбила все греческие вазы и скульптуры, потому что закон Израиля воспрещает изображать людей или животных. Затем она перешла к рассказу о том, как Иисус, часто пребывая в размышлениях, брал в руки ветку и принимался что-то рисовать на земле. Однако сразу же после этого стирал свой рисунок ногой, и ни ей, ни кому-нибудь другому не удавалось их увидеть. Пока мы осматривали ее просторное жилье, она рассказывала другие забавные истории о назаретяне. Затем приказала слугам накрыть стол, однако отказалась сесть рядом со мной. «Позволь мне следовать обычаям моей страны и прислуживать тебе за трапезой», — сказала она. Потом она позвала на помощь Марию из Бейрота и приказала ей слить мне на руки воду для омовения, показывая, как следует прислуживать за столом. Она сама налила мне нежного галилейского вина, который ударяет в голову со скоростью налетевшего ветра. После нескольких соленых и сладких блюд Она подала на стол жареную рыбу. И мне показалось, что никогда в жизни мне еще не приходилось есть чего-то более вкусного.